Глава 30. Рослевалда сделала шаг вперед. Приняла боевую стойку. Подняла руки с клинком над головой. Видел, что она напугана, но борется со страхом. «Считаешь, тебе повезет так же, как твоей мамаше?» — сказала Сомова. «Ведь я же не ошиблась. Ты одна из дочушек этой сучки Варлая. Что-то у вас с ней есть общее». Кончик ее клинка по-прежнему указывал на грудь Рослевалды. Сомова ухмыльнулась, блеснув острым клыком. Посмотрела мне за спину. «Хотя та малявка похожа на свою мать больше, чем ты», — сказала она. «Ее я убью последней. Выпущу мерзавке кишки и буду наблюдать, как она ползет по полу и визжит от боли. Жаль, ты этого не увидишь, потому что подохнешь раньше. Я разрублю тебя первым же ударом. Не веришь? Сейчас докажу». Сомова отбросила ногой меч, к которому тянулась ставшая на четвереньки Вася. При этом не спускала глаз с Рослевалды. Опустила руки, завела клинок за спину, едва не коснувшись им пола. Изобразила замах. «Ну же, детка, не трусь. Ты все равно умрешь. Не оттягивай неизбежное, нападай. Разберусь с тобой, займусь твоей сестренкой. Ваша мамаша 1000 раз пожалеет о том, что сделала с моей дочерью. Теперь ей совет не поможет. Ну же, детка, давай!» Последнее слово Сомова выкрикнула громко, резко. Заставила Рослю вздрогнуть. Ухмылка застыла на лице боярыни. Но теперь она больше походила на звериный оскал. Дополнял устрашающую картину, упиравшийся в нижнюю губу короткий, но острый клык. Позади меня взвизгнула мышка, вцепилась в мою одежду. Рослевалда испустила воинственный клич и ринулась в атаку. В 3 шага сблизилась с противницей и нанесла нисходящий рубящий удар. Попыталась нанести. Сомова с показной легкостью отбила меч рукой. Тот встретился с предплечьем, скользнул в сторону, звякнул о пол. Клинок бояры не продолжил движение, чиркнул по стене, врезался в плечо Рослевалды. Рослю словно огрели дубиной. Боярышню отшвырнула на Васю, что все еще пыталась встать на ноги. Рослевалда не удержалась на ногах, свалилась на слугу, выронила меч. Мышка за моей спиной завизжала. Росли и Вася застонали. Боярыня в удивлении вскинула брови. Она недоверчиво разглядывала барахтавшуюся на полу Рослю. Похоже, попыталась объяснить себе тот факт, что меч не разрубил боярышню пополам. А что она хотела? Драконью кожу обычным оружием не пробить. Сила не поможет с ней справиться. Только магия. Да и то далеко не всякая и не сразу. Я вздохнул. «Ладно. Что хотел, увидел. Дальше неинтересно». Меня ждали альбом с песнями и караоке. Я поморщился. Мышка вновь резанула мой слух звонким криком. Бросил в боярыню паралич. Помешал той снова рубануть Рослю железкой. Сомова на мгновение замерла, не успев завершить замах. Упала. Никакой защиты от магии на ней предсказуемо не оказалось. «Получите, распишитесь», — пробормотал я. Росли на четвереньках добралась до своего клинка. Вцепилась в рукоять. Направила острие меча в сторону неподвижной Сомовой. Пошатываясь, встала на колени. Боярыня на ее действия никак не отреагировала. Смотрела на стену. Не мигала. Рослевалда окинула взглядом неуклюже подогнутые ноги боярыни, продолжавшие сжимать рукоять меча руки. Убедилась, что противница не собирается нападать. Повернулась ко мне. «Что с ней?» — спросила она. Пожал плечами. «Оцепенела от страха», — сказал я. «Наверное». «Ты шутишь?» Росли поднялась на ноги. Пошатнулась, но устояла. Скривилась от боли. Схватилась за плечо. Драконья кожа не уберегла ее от ушиба. И почему я не воспользовался алмазной броней? Расход маны на нее примерно такой же, что и у драконьей кожи. Но она прекрасно поглощает энергию любых ударов. Подумаешь, придает коже синюшный оттенок. Кого волнует подобная ерунда? Боярышня посмотрела на свою ладонь. Не увидела на той следов крови. Вновь ощупала руку. Рану там не обнаружила. Не стала акцентировать на этом внимание. Продолжала сверлить взглядом Сомову. Нерешительно подошла к той. Толкнула боярыню ногой. Вдруг вздрогнула, попятилась. «Она живая!» — сказала Рослевалда. «Она дышит!» Я кивнул, предложил. «Можешь это исправить. Убей ее!» «Чего?» — переспросила Росля. Посмотрела на меня с таким выражением, словно я предложил ей что-то неприличное. «Уже забыла, как Сомова только что едва не разделила ее на две половинки?» Я спросил. «Подождешь, пока она очнется? Пока снова огреет тебя мечом или бросит в тебя ледышку? Алаю боярыня, кстати, тоже не пощадит. Ты слышала, что она говорила? Или считаешь, она шутила, когда обещала выпустить твоей сестре кишки? Правда так думаешь? Если да, то полюбуйся на Васю. Ей сейчас явно не смешно». Росля стрельнула в меня ошалелым взглядом. Смочила языком пересохшие губы. Посмотрела на старшую воительницу. Меч в ее руках качнулся, клюнул камни пола. Василиида сидела, вытянув ноги. Опиралась спиной о стену. Часто и тяжело дышала. Встать не пыталась. Ее глаза подернулись пеленой боли. Губы посинели. Из раны в области сердца доносилось шипение. Одну руку воительница все еще прижимала к груди. Там под ладонью прятались остатки ледышки. Второй упиралась в пол. Вокруг ее пальцев скопилась лужица крови. Вася попыталась улыбнуться. Ни счастья, ни веселья в ее улыбке я не заметил. Боярышня судорожно вздохнула, закусила губу. Когда она перевела взгляд на Сомову, ее лицо исказило гримаса ненависти. Руки Росли сжали рукоять меча. Клинок боярышни резко взлетел и по широкой дуге опустился на шею Сомовой. Голова боярыни с глухим стуком ударилась о пол. На шее, парализованной заклинанием воительницы, клинок не оставил и царапины. Росли ударила еще раз. С прежним результатом. Ее ноздри затрепетали. Меч боярышни замелькал снова и снова. Со свистом рассекал воздух. Из груди Рослевалды вырывалось яростное рычание. Мне почудилось, что я увидел на губах лежащей боярыни ироничную усмешку. Она заметила что-то смешное? Или боярышня уже отбила ей мозг? Голова Сомовой после каждого удара меча врезалась в пол, словно маятник, но не желала отделяться от тела. Наложенное на воительницу плетение аналог древесной коры исправно выполняло свою работу. Бросил в Сомову скан, взглянул на ее ауру. Удары клинка, безусловно, опустошали резервы маны боярыни, но делали это едва заметно. Такими темпами Росля сумеет отсечь противнице голову не раньше полуночи, если не свалится к тому времени без сил. А я потрачу прорву энергии на заклинание. Ведь действие паралича не бесконечно. Из-за моей спины выглянула растрепанная голова мышки. Мелкая с интересом наблюдала за тем, как ее сестра колотила мечом боярыню Сомову. Испуг в ее взгляде сменился на любопытство. Положил младшей боярышне руку на плечо. Та обернулась. «Мышка», — сказал я. «Постой здесь. Хочу кое-что проверить». «Не уходи!» Мелкая вцепилась в мой кафтан. «Не бойся, стой тут. Я только помогу твоей сестре». Высвободил из рук боярышни свою одежду. Мышка не сопротивлялась, хотя обиженно надула губы. По дуге обошел Сомову, что продолжало биться головой об пол. Поднял с пола меч Василииды. Чуть искривленный клинок с одним лезвием. Взвесил его в руке. Поморщился. Для своей длины оружие излишне тяжеловато. У обычного человека долго махать таким не получится. Но я уже необычный, да и не собирался, подобно Росли, играть в лесоруба. Хотел подтвердить или опровергнуть свою догадку. Бросил взгляд на пока не испустившую дух Васю. При виде нее у меня возникало подозрение, что маг-самоучка, обучивший воительниц заклинанию «Древесная кора», при создании плетения все же напортачил. Иначе ледяной шип не сумел бы проделать то, что оказалось не под силу стальному клинку. Уж слишком легко, простая, пусть и созданная при помощи магии, заостренная ледышка преодолела Васина защитное плетение. Привычный для меня вариант коры такого бы ей не позволил сделать. А значит, неизвестный мне маг-горе-конструктор свое творение не доработал. Я провел пальцем по клинку Василииды. Опутал его сетью сырой магической энергии. Для чистоты эксперимента пренебрег заклинаниями. Не воспользовался ни заточкой, ни лезвием, ни более экзотическими плетениями, при помощи которых маги нарезали тонкими ломтиками алмазы. Если я прав, простое напыление из маны прекрасно справится с задачей. Стоп. Я замер, не успев шагнуть к Росле, безуспешно рубивший тело Сомовой. Совсем забыл о своей клятве. Поморщился от досады. Хотя... Если бы я не вмешался, бояра нелегко расправилась бы с сестрами Силаевыми, а потом попыталась бы убить и меня. Гадалки не ходить. Или наоборот. Сперва прикончила бы меня, потом их. Не суть важно. А значит, то, что я собирался проделать, не просто научный эксперимент, а еще и акт самообороны. Железная логика. Все в соответствии с пунктами клятвы. Кто к нам с мечом придет, тот станет объектом для исследований. «Росля! Эй, Росливалда!» Боярышня прервала очередной замах, взглянула на меня. В ее глазах я увидел отражение освещавших коридор фонарей. А еще разглядел в них призрачные отблески овладевших душой боярышни страха, злости и отчаяния. «Прервись», — сказал я. «Отдохни». «Я убью ее». Слова Росли походили на рычание. «Позволь мне это сделать». Боярышня с сомнением взглянула на меч в моей руке. Рукавом кафтана стерла со лба и бровей капли пота. «Она старшая воительница. Кира, ты не сумеешь пробить ее доспех духа. Думаешь, почему я так долго над ней парюсь?» «А еще она маг, и в любой момент может снова шарахнуть по нам своей сосулькой», — мысленно произнес я. «Интересно, почему боярыня все еще не бросила в нас свой шип? Это было разовое заклинание, или плетение нужно готовить заранее?» Вслух сказал. «Росля, позволь мне попробовать». Боярышня повела плечом. «Да, пожалуйста», — сказала она. Отошла в сторону. «Отведи сестру в комнату», — попросил я. «Зачем?» — спросила Росливалда. Указал кивком на Сомову. «А, сразу поняла намек старшая боярышня». «Не надо, она уже не маленькая. Думаешь, Алая кровяхи никогда не видела? У нас на турнирах всякое случается. Она будущая воительница, пусть привыкает». «Кира!» — подала голос мышка. «Эта тетка ранила Васю. Я хочу увидеть, как ты снесешь ей голову». Пожал плечами. «Ладно, смотри». Давно понял, что глупо спорить с чужими обычаями. Взял меч двумя руками. Сделал короткий замах. Силой на выдохе опустил клинок на шею Сомовой. Тот врезался в камень пола. Голова с копной седых волос покатилась к ногам Васи. Сапоги расливал да окатило кровью. Я хмыкнул, кивнул в подтверждение собственных мыслей. Моя догадка оказалась верной. Любая, даже самая слабая магия, без проблем вскрывала защиту воительниц. «Так тебе и надо», — сказала мышка. По лицу младший боярышни не заметил, чтобы отрубленная голова ее шокировала. «Как?» — сказала Росля, Как ты это сделала?» Заметил улыбку на лице Василииды. Воительница прислонилась затылком к стене. Подняла на меня мутный взгляд. «Спасибо, что отомстили за меня, госпожа», — сказала она. «Вася, ты как?» Рослевалда опустилась рядом со слугой на колени. Словно только сейчас о той вспомнила. Уставилась на кровь, что пузырилась между скрюченными пальцами, прижатыми к ране на груди воительницы. «Я умираю, госпожа». Каждое слово Василииды сопровождали хрипы и шипение воздуха в ране. Росли стащила с себя кафтан, поспешно скомкала его, прижала к груди слуги. То ли пыталась заглушить звуки, издаваемые выходящим из легких воздухом, то ли хотела остановить кровотечение. Дыра в груди — это не мелкая царапина. Пусть ледяной шип и не задел сердце, иначе Вася давно бы перестала хрипеть. И все же тампонами и бинтом тут не обойтись. Не раз видел подобные раны, и оставленные магией, и нанесенные наконечником копья. Чтобы с ними справиться, нужна либо операционная с опытными хирургами, либо гурил умеющий, либо хороший маг-лекарь. Один из тех, что окончили лечебный факультет Акрильской академии. Иногда жалею, что предпочел в той жизни иную специальность. Возможно, если бы по окончании Акрильской академии стал лекарем, а не специалистом по темной магии и ритуалистике, некоторые мои прошлые жизни сложились бы иначе. Я бы не узнал, что испытывает человек, когда его живьем поджаривают на костре. Что чувствовала сейчас Вася, я прекрасно представлял. Когда-то с похожей дырой лежал около покрытого сухой травой кургана мертвых. Хрипел, истекал кровью. Нарвался на зачарованное копье шамана-степняка. Спасло меня тогда только то, что я вовремя сплел дверь в свой дом, вернулся через нее в великий лес, а там уже сам себя вылечил. В окружении взрослых мелорнов у эльфа не бывало недостатка маны. Я посмотрел на Василииду. Взор ее снова затуманился. Вдыхала воительница все реже. Просто бросить в нее плетение регенерация значит лишь продлить Васе мучения. Одним лишь заклинанием помочь ей не получилось бы. Чтобы сохранить воительнице жизнь, понадобилось бы очень много энергии. Пожалуй, почти вся, что сейчас у меня имелась. После ночных скитаний по столичным квадратам заряд остался только в 4 симуритах. Я сунул руку в карман, где лежал заряженный камень. Заряды 3 других еще утром перекачал в свои украшения. Прикасаясь к коже, симуриты светились теперь ярче, чем вчера. Прикинул, есть ли смысл расходовать ману на чужую слугу. Люди умирают ежедневно. Спасти всех невозможно. Шипение воздуха в груди воительницы становилось все тише. Выживет Вася или умрет, какая разница?